Глава 11. Трудности совместной работы. Часть 1. Лиза. Что-то было не так. Я проснулась от этого ощущения резкого, неприятного, как от звука будильника, который зачем-то сработал посреди ночи. Я моргнула раз, другой, селись сфокусироваться. Это была не моя комната. Непривычный мягкий полумрак, который создавали плотные шторы. Незнакомый до последней царапины силуэт шкафа — это были огромные окна во всю стену, в которой било холодное, почти белое утреннее солнце. И парты. Бесконечные ряды пустых серых парт. Господи, я в университете! Сознание вернулось резко. Статья. Я же вчера вечером... Точно. Я села дописать всего один несчастный абзац о социальной значимости нашего с Ником проекта. Всего один абзац. Голова тяжелая, чугунная, шея затекла так, что кажется, вот-вот отвалится, если я сделаю неосторожное движение. Я медленно со стоном оторвала голову от стола и тут же поморщилась. На щеке отчетливо отпечатался рельеф пружины от блокнота. Просто класс. Выгляжу, наверное, сногсшибательно. В аудитории холодно. Утренний озноб пробирает до самых костей. Я поежилась и инстинктивно захотела поплотнее закутаться. И замерла. На моих плечах было что-то большое, мягкое и удивительно теплое. Я опустила глаза. Серая толстовка. Не моя. Она была огромной. Я неуверенно поднесла один рукав к лицу и вдохнула. Сердце замерло на долю секунды. Этот запах. Ну, конечно. Я бы узнала его из тысячи других запахов. Свежий, едва уловимый, с легкими нотками чего-то древесного, чего-то уютного и такого родного. Ник. Так пахла его комната, его машина, так пах он сам, когда обнимал меня на прощание у подъезда. Этот запах был для меня синонимом безопасности, синонимом дома. Он был здесь. Мой взгляд лихорадочно заметался по столу. Ноутбук закрыт. Рядом с ним стоит металлический термос, которого вчера здесь точно не было. На крышке ноутбука приклеен ярко-желтый квадратный стикер – записка. Пальцы вдруг перестали слушаться, стали ватными и неповоротливыми. Я потянулась к стикеру, но получилось это как-то неуклюже. Осторожно отклеила липкий листок. На нем знакомый размашистый почерк, чуть наклоненные буквы, которые всегда выглядели так, будто их обладатель куда-то очень спешил. Птицу вдохновения лучше поить не кофе, а чаем, особенно после полуночи. И не спи на конспектах, на щеке отпечатается. Твой спасатель — Ник. Я прочитала записку один раз, потом второй, третий. Простые, немного дурацкие, совсем несерьезные слова. В его стиле. Ничего особенного. Никаких громких признаний, никакой сопливой романтики. Просто забота. И от этой простоты щеки загорелись. Твой спасатель. Боже мой. Мои пальцы сами собой потянулись к термосу. Он был еще теплым. Я открутила крышку. В утренний воздух тут же вырвалось облако ароматного пара. Пахнет бергамотом и лимоном. Мой любимый чай. Он помнит. Ну, конечно же, он помнит. Как он мог забыть? Я сделала маленький осторожный глоток. Горячая терпкая жидкость обожгла губы, горло и потом растеклась по всему телу согревающей волной. Сделала еще глоток и еще. С каждым новым глотком из меня будто уходила вся вчерашняя усталость, весь этот стресс и паника перед дедлайном. Уходила эта дурацкая выматывающая неловкость, которая отравляла нам жизнь последние несколько дней. Все это растворялось, исчезало без следа, смытое горячим чаем. Я сижу одна в огромной, пустой, залитой солнцем аудитории. На моих плечах его толстовка, в руках его термос, а перед глазами записка. Чувствую себя так, словно меня укутали в самое теплое и уютное одеяло на свете. Это было не просто тепло. Чувство, которое заполняло легкие, тихонько стучало в висках и заставляло улыбаться просто так, без всякой видимой причины. Оно было таким всепоглощающим, что для него, казалось, даже не существовало названия. Или все-таки существовало, просто я до смерти боялась произнести его вслух. Какая к черту статья? Я посмотрела на экран ноутбука, где одиноко мигал курсор в конце недописанного предложения, и с удивлением поняла, что мне абсолютно совершенно все равно. Все эти слова, сроки, проекты, все это вдруг показалось таким мелким, таким незначительным, неважным. Все, о чем я могла сейчас думать, простая серая толстовка, которая пахла домом. И один парень, который не сказал ни слова, но этой ночью сделал для меня больше, чем кто-либо другой за всю мою жизнь. Он не стал меня будить, не стал ничего выяснять или читать нотации. Он просто приехал посреди ночи в пустой университет, чтобы укрыть меня своей толстовкой и оставить горячий чай. Этот молчаливый жест растопил сердце. Я закуталась в его толстовку еще плотнее, прижала к себе термос как самую большую драгоценность в мире и посмотрела на восходящее солнце. Мне показалось, что я только что проснулась. По-настоящему.